Глава 3. «Если бы не я, ты был бы уже трупом. Может, ты и не заметил, но против безоружного тебя было 13 или 14 мордоворотов, не считая этого хмыря». Мы все еще сидели в лодке, медленно влекомой течением прочь от негостеприимного стаба. Погони не было, поэтому мы рискнули осушить весла и довериться реке. «У меня все было под контролем». Возмущению моему не было предела. «Если ты не забыла, я умею швыряться молниями. Нафига мне оружие против этих дегенератов? Еще патроны на них переводить». «То-то ты свои молнии применил». Тут же нашлась с ответом Аня. «Так я прицеливался». Отмазался я. «Не хотелось бар попутно сжечь». «Ведь там столько модной сивухи, да?» Ехидно прищурилась азиатка. «Аня, иди домой». Устав от полемики, вздохнул я. «Ты же бросил Арманд и Бруснику совсем одних». «А ты их не бросил?» Взвилась Аня. «Молча взял и ушел, ни с кем даже не попрощавшись. То есть это именно ты всех бросил? И меня вместе с ними?» Мне следовало догадаться, к чему она клонит. Но покажите мне хоть одного мужчину, который на моем месте сумел бы просчитать женские действия. Хотя чего лукавить, мы все знаем, что происходит, когда у женщин заканчиваются аргументы. Аня разревелась, причем так, что все окрестные белуги попрятались по углам и принялись нервно вскрывать припасенные на такой случай пачки палочек смерти. «Если хочешь знать, это Арманд меня прислала». Сквозь слезы выдавила азиатка. «Она знаешь, как волновалась? Не знаешь, потому что тебе на нас плевать, а нам на тебя нет». С минуту я смотрел на Аню и не знал, что предпринять. «Да как ты меня вообще нашла? Свалилась, блин, как снег на голову». «Это Арман задействовала свои бизнес-связи и заплатила кому надо 10 гороха, чтобы тебя нашли». Размазывая сопли, пояснила Клокстопер. «Мы боялись уже, что ты погиб». «Схренали». Снова настал мой черед удивляться. «А что бы ты на нашем месте подумал, чурбан ты бездушный?» Обличающе выплюнула азиатка в лицо мне. «Блонда твоя примаханная, совсем тебя доконала, псина крашеная, поматросила и бросила». «Так она вроде натуральная». «Крашеная, крашеная». Мстительно сузила и без того узкие глаза Аня. «А мамба настоящая была. Мы думали, что ты, как раненый волк, ушел умирать подальше от стаи». Признать, что ее обвинения недалеки от истины, было выше моих сил. Самым правильным моим действием сейчас было бы отправить ее домой, чтобы не рисковать собой попусту. Да, она Клокстопер, обладатель одного из мощнейших боевых даров Улья. Но при этом она все еще подросток с гормональной бурей, излишне эмоциональным восприятием реальности и обостренным чувством справедливости. Я ушел молча, потому что не хотел спасенных мной женщин вовлекать в свои дела, подвергая их жизни новым опасностям. Нет, компания Ани была бы большим подспорьем на пути в Академию, но... Задуматься, что это было за «но», я не успел. Раздалось из кустов на берегу реки. Мы с Аней одновременно подпрыгнули и развернулись к источнику опасности. «Чёртовы зомби!» – прошипела девочка. Азиатка успела выхватить пистолет, но я остановил ее. «Не трать патроны на всякую шушеру. Есть же мой дар швыряться молниями. Они не зомби, а зараженные. «Зараженные? Да какая к Стиксу разница?» Я вздохнул, словив ощущение дежавю. «Зомби – это безмозглые трупы. Зараженные все еще сохраняют некоторое подобие разума. Ими движет первобытный голод. Но иногда они способны проводить хитрые и даже скоординированные атаки». Словно по команде, сквозь кусты на берегу проломились две фигуры. Их движения были резкими и неестественными. Кожа цвета мокрого асфальта туго обтягивала выступающие кости, а глаза заливал мрак. Впрочем, тела их не были сильно изменены. Обычные неразвитые зараженные вроде матерых бегунов. Они не двигались быстро, видимо, из-за голода, но их число росло. Из-под леска появлялись все новые и новые фигуры, привлеченные урчанием, как мотыльки, светом. «Они идут за нами», – пробормотала Аня, крепче сжимая пистолет. «Как с ними поступим? Мы же не уплывем от них, верно?» Я глубоко вздохнул, мысленно потянувшись к своему дару. Воздух потрескивал от энергии, когда я направлял ее в руки, образуя два тугих, упругих жгута потрескивающих молний. «Верно, мы убьем их, как и всегда», – сказал я спокойно. «Нам нужны спараны и горох. В этих-то точно гороха не будет, но с паранами разживемся немного. Наверное». Растерянность Ани уступила место твердой решимости. Девушка подняла пистолет, целясь, пока зараженные приближались. «Помни», – сказал я, выпустив молнию, которая ударила в одного из зараженных. «Просто прикрывай меня и…» «Что и?» «Старайся целиться в голову и не трать лишних патронов. Помни, что звук выстрелов привлечет еще больше тварей». «Сама знаю», – огрызнулась девочка. Воздух наполнялся запахом озона, пока мои разряды молний разили зараженных. Для себя я уже давно подметил, что самая выгодная стадия развития зараженных для ненапряженной охоты – матерые бегуны и, может быть, лотерейщики. Хотя последние могут причинить ощутимые неприятности, особенно когда их больше, чем один. Хоть 10 подряд бегунах может не встретиться ни одного спарана, однако с ними можно без труда разбираться по-тихому, не тратя патронов и не задействуя дары. Нас превосходили численностью, но на нашей стороне было превосходство в вооружении и дарах. Бой не продлился долго. Через четверть часа я высадился на берег, оставив Аню на плоскодонке прикрывать меня на всякий пожарный случай. Зараженные лежали, разбросанные по илистому берегу. Их тела дергались, парализованные четко выверенным во время богатой практики зарядом электричества. От меня не укрылось, что лицо моей спутницы покраснело. А в свой пистолет она вцепилась так, что костяшки пальцев побелели. «Чего ты так дергаешься?» Как можно спокойнее спросил я. «Вы же вроде с Арман ходили в рейды». «Это было сильно», призналась она, вытирая капли пота со лба. «В рейды мы ходили, но я раньше никогда не стреляла ни во что, кроме мишеней. А твой дар – это просто имба». «Чего?» – удивился я новому словечку. «Дар, говорю, имба», – громче повторила Аня и показала большой палец в жесте одобрения. «Со слухом у меня все хорошо. Интересно, что такое имба?» «Вот ты темный орк», – восхитилась девочка. «Ага», – кивнул я, стаскивая с плеча свою сайгу в компоновке булпап. «Село не асфальтированное». «Имба – это типа когда имбаланс». «И?» – не понял я. «Но имбаланс – это когда персонаж или предмет улучшены очень сильно по сравнению со всем, что окружает. Это из игр словечко». «Понятно. Это кто-то вроде клокстопера», – кивнул я ей и кинул штурмовую винтовку. «Прикрывай и не считай ворон». Аня фыркнула, но промолчала. А я вытащил из ножен меч серых и спрыгнул в воду. Я добивал зараженных и собирал спараны из споровых мешков, просто сыпая их во внутренний карман. Приходилось торопиться, чтобы побыстрее покинуть опасное место. В одиночку я бы так спешить не стал. Но с появлением Ани на мои плечи легла огромная ответственность. «Итак, куда дальше?» – спросила девочка, когда я вернулся. Я открыл карту на своем мобильном телефоне и передал его спутнице. Аня сверилась со своей потертой картой, прочеркивая пальцем путь. Уже привычно я собрал вылетевшие желтоватые сферы из зараженных. Размером они, правда, не впечатлили и были всего-то от зернышка пшеницы до мелкой горошины. Когда мои ладони приблизились к первому сгустку концентрированной праны, энергетические меридианы соединились с ней и налились зловещей красноватой тьмой. Хлынувший в меня поток энергии я направил сначала в свой личный резерв, а когда ощутил боль от переполнения, отправил все оставшееся в оба узла своих даров. То же самое проделал со всеми энергетическими ядрами. Ощутил себя после этого так, словно укололся армейским стимулятором. Несколько минут я просто безотчетно скалился в низкую облачность, ощущая мощнейший прилив энергии, пока от этого занятия меня не отвлек голосок Ани. «Впереди небольшой городок, населенный пункт даже», – сказала она. «Там мы сможем пополнить запасы». Я кивнул. Ненадолго выглянувшее местное солнце начало подниматься, отбрасывая длинные тени от тундровых кустиков на землю.